Алло, пердак, ты охуел мой номер всем рассылать? Все, охуел, сука. Не, какой слышь? Какой нахуй пердак? Ну ты пердак, блядь, ты охуел мой номер всем рассылать? Серьезно. Когда свой? Мой номер. Мне пришлось телефон поменять, как видишь. Не рассылай мой номер больше никому. Да я не рассылал с того момента, когда это рассылал больше. Все, нахуй, не делал это. Ну, мне какие-то такие пиздорвань звонят, блядь, от тебя. Ты заебал, нахуй. А скажи, вот ты на меня вот сайт создал. Это связано с тем, что ты вот любишь сосать хуй? Нет. А с чем это связано? Связано с тем, что я сосу хуй. То есть, а ты просто создал сайт из-за того, что ты сосешь хуй, да? Я всегда сосу хуй, конечно, я даже не отрицаю. А сайт зачем ты на меня создал, этот вот разоблачающий, типа разоблачающий, понятно, там, хуйню какую-то написал? Нет, я хуйню не писал, я сказал, что я пидор, и все. И звоните мне. Так это, ты это на своей официальной странице пишешь, что ты пидор. Вот эта вот страница у тебя на аватарке еще, там чувак с раздвинутыми ногами, там у него из задницы огонь. Ты там это пишешь постоянно. На сайте то, что ты пидор, ты не писал, ты только про меня всякую ахинею, блядь, пишешь. Я про тебя ничего не писал, я только про себя пишу, что я гомосяка. А все. Странно, но это, ты переделай сайт, пожалуйста, потому что он там про меня в основном ты пишешь что-то непонятную хуйню какую-то. Я про тебя ничего не пишу, ты что такое говоришь? Ну, ты хороший человек, только я гей, почему нет? Ну, блин, по факту мы же знаем, что ты на сайте про меня начал вот это писать, блядь. Нахуй я-то ты это? Про тебя не пишу. Нахуй ты это? Ты же... Вообще тебе вот как? Тебе не влом вот сидеть там смотреть за каждым моим шагом, следить за каждым моим жестом. Вот тебе не влом, серьезно? Нет. Вот реально вот у тебя жизни что ли нет? Займись чем-то полезным, там пойди бабу, ну ладно, пойди мужика выеби, пойди еще что-то. Я каждый день это делаю. Мужика ебешь? Ну мне нужен, да. А тебя мужики ебут? Ну да, точнее вот так, да. Это будет лучше. Ну да, да. Понятно, понятно. Ну, в общем, это, не раскидывай больше мой номер и удали нахуй сайт с этим вот пиздежом. Если хочешь про себя пишешь, что ты там хуи сосешь и прочее, мне все равно. Про меня писать не надо, если... понимаешь? Я против, да, я понял. Ты очень самоуважающий человек и, конечно, понимаешь. Да, все, спасибо, давай, жду твоей реакции. Давай, пока. Да. Это, ребят, я общался с создателем, типа, сайта про меня, разоблачающего, типа, там, кто такой Евпаток Нур. Ну, вы слышали, да, что автор этого сайта, он любит сосать члены и все такое, и он не совсем вменяемый, в общем, да.